Глава 18. Битву снова начали маги, но на этот раз одаренные мятежников им отвечали. Похоже, их всех в замке собрали. Вот они никак и не показали себя во время штурма стен. Впрочем, и тут их было очень мало, поэтому вскоре последние защитники мятежных дворян отступили со стен. Наши солдаты, когда маги закончили работу, рванули к стенам, по которым начали карабкаться вверх. Я немного подождал, когда на стенах будет хоть какой-то плацдарм, и полез следом. Тут же и мой сотник. Моей питомице очень не понравилось, что хозяин снова уползает неизвестно куда. Поэтому она вцепилась мне в ногу. Пришлось прикрикнуть. Наверху разгорался бой. Видно, защитники переждали, когда маги закончат атаковать, и решительно бросились на нас, желая сбросить со стены. Разгорелась жаркая битва. Вот только у противника подмоги не было, а на стену поднимались все новые и новые бойцы, которые сходу обрушивались на врага, притесняя его во внутренний двор. Арбалетчикам, видимо, особый приказ отдали, потому что они стали с азартом отстреливать дворян, командующих мятежниками. Это дало свои результаты. Вскоре солдаты окончательно потеряли боевой дух и отступили в замок. Наступило временное затишье. Раненых спешно утаскивали с территории замковой крепости, чтобы ими занялись лекари. Сами маги жизни, само собой, с нами в атаку не шли. Они дожидались, когда к ним раненых притащат. Сам замок был тем еще подарком. Дверь крепкая, просто так не сломаешь. Кругом было полно бойниц. Даже отсюда было видно, что там замерли арбалетчики. Готовились дать новый залп. Маги выступили немного вперед, но пока стояли на безопасном расстоянии. Просто в поле видимости противника. Я не понимал причину этой задержки. Такой куче архимагов ничего не стоит снести этот замок. А они чего-то медлят. Потом задержку разъяснили. Просто в нашей армии были дворяне-перебежчики, у которых в этом замке имелись родственники, по сути, в заложниках. Вот они и попросили императора попытаться их спасти. А для этого послали переговорщика. Я сейчас находился с тыльной стороны замка, поэтому происходящего не видел. Примерно час мы топтались на месте, пока со стороны главного входа не стали раздаваться радостные крики солдат. Они нарастали. Позже и до нас дошла весть, что остатки гарнизона сдались на милость победителя. Причем герцогиню повязали сами мятежники. Больше тут делать было нечего, поэтому я направился в сторону выхода из города. Возможно, наставник тоже туда придет. Да и Линда запропастилась. Мой сотник последовал за мной. Больше никого из наших бойцов мы найти не смогли. Пока шли, мы заметили, как солдаты начали растекаться по улицам города. К грабежу приступили. Перед самым началом атаки люди императора кричали, что он даст им на сбор трофеев целые сутки. Только строго запрещалось убивать мирных граждан, если сами не выпросят. Впрочем, тут остались только слуги. Поэтому сомневаюсь, что кто-то из них станет возмущаться. А если и будет, то точно не вслух. Я же этим заниматься не стал. Одно дело снять с поверженного противника доспехи, забрать свое имущество. Совсем другое – грабить дома. Линда меня снова отыскала. Она, наверное, еще раньше бы пришла. Только толпа слишком большая скопилась. Вот и не смогла пробиться. Я думал, что через ров с водой нам придется плыть на плоту. Но оказалось, что из плотов уже сделали что-то вроде переправы, поэтому грести не пришлось. В лагере, кроме охраны, никого не было. Вымотался я сильно, поэтому как только вернулся, сразу полез к себе в фургон и завалился спать. Наставник вряд ли сразу придет. Проснулся я через несколько часов, когда понемногу стали возвращаться мои дружинники. Оказалось, что пострадало всего два человека. Одному по лицу мечом ударили, а второй в ногу арбалетный болт схлопотал. Им обоим уже оказали помощь, так что моего вмешательства не потребовалось. Проснулся я от криков своего сотника. Он мою славную дружину матом крыл за то, что шатались неизвестно где после захвата города и сразу не вернулись, а приступили к грабежу. Один из воинов заикнулся было, что они не виноваты и просто потерялись во время боя. В результате этот дружинник тут же получил по носу от сотника. Это на самом деле было так, потому что загружены мои солдаты были разным барахлом, как ослы. Наставника еще не было, поэтому я приступил к зубрежке заклинания, которое мы изучали вчера, чтобы не бездельничать. Понемногу лагерь начал оживать. Возвращались воины, многие едва ноги волочили от трофеев. Да еще и пьяны все были. Чувствую, не скоро мы обратно пойдем. Хотя, может, дворяне смогут порядок навести. Грабить-то город разрешено было всего один день. Только вот попробуй толпу пьяных вооруженных людей угомони. Наставник прибыл поздно ночью и сразу поднял меня. Был он тоже пьян. Видно, император пирушку устроил. Разумеется, просто толкать меня в плечо архимаг не стал. Просто потянул за ухо. «Ты где столько времени шатался, бездельник?» – спросил он, заставив меня удивленно заморгать. «Ну да, я-то тут был, а он неизвестно где шатался. Сначала город штурмовал, а потом вернулся в лагерь и тут сидел. Заклинание учил», – отчитался я. «Учил, говоришь? Выучил хоть что-то?» «Пока нет, но думаю, завтра точно доучу». «Ладно, спи тогда. Чего вскочил-то?» С рассветом, как я и предполагал, армия никуда не пошла, а всех дворян собрали на городской площади, в том числе и меня. Мы туда вместе с наставником пошли, причем он велел мне с ним идти, иначе бы я в лагере остался. Оказалось, нас сюда позвали, чтобы провести показательную казнь двух десятков аристократов. В них входило два герцога, две герцогини и графы, которые с самого начала поддерживали бунтовщика. Причем по своей доброй воле маги-дознаватели это проверили. Все приговоренные бунтовщики являлись родственниками. Второй герцог, который пошел на поводу главного зачинщика, меня вообще не впечатлил. Толстый мужик, который постоянно норовил упасть в обморок. Видно, не ожидал страдалец, что так жизнь окончит. Второй герцог держался более достойно, как и его жена. Приговор для всех один – виселица. Я думал, что на этом мероприятие закончится, но ошибся. Далее вывели нескольких магов со скованными цепью руками. Их тоже решили казнить. Не всех, а только часть. Причем за их наказание взялись наши архимаги, которые просто на всех применили заклятие. Я такое один раз в своей жизни видел. Так казнили одного из учеников. После этого непродолжительного мероприятия император встал с кресла. Он внимательно следил за процессом и стал обращаться к народу, которого на площади собралось немало. Император нам поведал, что он долго терпел выходки отдельных несознательных личностей, не обращал внимания на доклады своих верных людей, которые не раз сообщали, что зреет бунт. Но теперь его терпение лопнуло, и он забирает это герцогство в свое личное владение, а наместником станет его младший сын. Тут же и его сынок вышел, задрав подбородок, которому император прилюдно приказал навести в этом змеином гнезде порядок, чтобы бунт не повторился. Работы, конечно, молодому наместнику будет немало. Может, аристократов быстро перебьют, самых неугодных. Но вот на дорогах стало совсем небезопасно. Не успели отойти от войны с водагами, как новая напасть, от которой разбойников стало еще больше. Ведь далеко не все захотели сдаваться императорской армии. Некоторые сбежали в леса, и сейчас там образовались банды хорошо вооруженных людей. Неделю мы просидели около города. Наставнику предложили для проживания чей-то дом в столице, но он отказался. Так и жил в моем шатре. Обучал меня заклинаниям целыми днями. Спустя неделю, когда ко мне прибыл еще один караван с припасами, мой управляющий чувствовал, когда у нас еда заканчивается. Архимаг велел нам сворачиваться и двигаться в обратный путь. С его слов, он больше со мной заниматься не мог, так как у него появились дела в столице герцогства, так что позже поедет. Мне было приказано доучить самостоятельно еще два заклинания шестой ступени из магии огня. Он мне даже книгу для учебы дал. Задерживаться мы не стали, сразу выдвинулись в путь. Впрочем, не только мы это сделали. Были и другие отряды, которые решили добраться до своего дома, пока дорога еще хоть немного свободна. Когда вся армия обратно поплетется, тут невозможно будет проехать. Свой обоз мы оставлять не стали, как это делали другие отряды. А двигались все вместе, так и от разбойников, в случае чего, отбиться можно будет. Да и не каждый решится напасть. Поначалу в дороге не было никаких проблем, если не считать незначительные поломки, которые возчики устраняли в кратчайшее время. Мы двигались по разоренной войной местности. Местные жители сюда еще не вернулись. Да и неизвестно, вернутся ли. Я полностью погрузился в изучение заклинаний. Все-таки сложно без наставника, несмотря на его сварливость. Архимаг всегда давал мудрые советы по манипуляциям со жгутами. Все резко изменилось, когда мы стали двигаться по имперскому тракту, с обеих сторон от которого рос дикий лес. Я и тут надеялся проскочить без проблем, но моим надеждам не суждено было сбыться. Нападения разбойников в этой местности не опасался, так как они любили грабить и простые деревни, коих тут было крайне мало. Похоже, что позабыл, что в этом лесу встречаются хищники, которые бывают намного опаснее группы вооруженных бандитов. Первая ночь вблизи леса прошла без проблем. Да, если честно, сомнительно было ожидать нападения гархов. Твари эти очень умные, поэтому нападать на хорошо вооруженный отряд не станут, если совсем не оголодают. К тому же на дорогах часто попадались отряды, в которых людей было гораздо меньше, а значит считались более легкой добычей. Естественно, во время каждой остановки мы ставили повозки в круг, чтобы исключить неожиданное нападение, что сделали и на этот раз. Никто не расслаблялся. Все воины, тем более мой сотник, прекрасно знали о том, как могут наказать местные хищники беспечных путников. Лерону вообще довелось вместе со мной отражать нападение гархов, когда он меня сопровождал во время поездки в деревню за моими родственниками, и до этого он с ними сталкивался. Вообще у нас непонятливых не было и быть не могло. Линда тоже крутилась в лагере, поэтому все могли оценить ее стати и при должной фантазии предположить, что сможет сделать целая стая таких хищников. На этот раз мы остановились в одной из сожженных деревень, в которой каким-то чудом сохранились несколько деревянных строений для скота. Туда мы и загнали часть своих лошадей. Остальные, к сожалению, просто не поместились. Пришлось их стреножить и привязать веревками к вбитым в землю кольям. Как всегда, выставляли усиленную охрану. Только вот не они почувствовали приближение опасности и даже не лошади, мирно жевавшие траву неподалеку. Первой забеспокоилась Линда, причем на самом деле забеспокоилась. Трудно объяснить, но рык у нее был какой-то тревожный, а не грозный, как раньше. Пренебрегать предупреждением своего питомца я не стал. «Подъем!» – заорал я. «У нас гости!» «Что случилось?» – подскочил ко мне сотник. «Не знаю, но Линда просто так не беспокоится. Тут нужно отметить, что легли все спать совсем недавно, то есть только стемнело, поэтому расталкивать никого не пришлось. Все замерли, приготовив арбалеты, и с тревогой всматривались в темноту леса, куда глядел и мой гарх. Тут же и лошади что-то почувствовали, тоже начали храпеть, но пока особой паники у них не было. Все резко изменилось, когда из леса на нас рванули хищники. На этот раз они не стали просто так крутиться, провоцируя нас на атаку, а сами побежали на нас. Не знаю, до этого или вожак был умнее, или просто это совсем дикая стая, которая никогда не встречалась с людьми. Защелкали арбалеты дружинников, только вот сделали они всего по одному выстрелу. На большее просто не было времени. Слишком шустрые твари. Встав кругом, воины приготовились давать отпор. Обозники, которых было немало, тоже изготовились к схватке. Только вот они были во второй линии обороны с копьями. По центру замерли я и Линда. Все-таки опыт у меня уже был. Я не растерялся и на пути гархов успел возвести сразу три огненные стены. Потом одного умудрился превратить в нежить, которую тут же разорвали на куски собратья, так как она была вялая, а на большее я был пока не способен. Видно, эти гархи на самом деле не сталкивались с людьми, тем более с магами. Часть из них, конечно, огибала ревущую стену огня, а некоторые решили проскочить сквозь него. Это была серьезная ошибка. Шкура у пяти гархов сразу загорелась, и они стали кататься по земле, пытаясь сбить с себя пламя. Только вот магия – это непростой огонь, поэтому просто так затушить не получилось. Впрочем, дальше мне стало не до рассматривания результатов своей атаки. Требовалось биться дальше. Я без устали ставил огненные стены вокруг нашего отряда, чтобы затруднить подход к строю хищникам и не давать атаковать одновременно. Видно, вожак стаи понял, откуда для его сородичей исходит главная опасность, поэтому он разбежался и прыгнул на меня. Да так резво, что даже копейщики не успели его принять на пике. Рядом со мной промелькнула стремительная тень, и два комка ярости покатились по земле. В бой вступила Линда, которая до этого момента стояла рядом со мной и просто рычала, а не пыталась, как раньше, вылезти вперед всех и порвать супостата на части. Понимала, что это не слабые люди. Помочь своей питомице я пока не мог, так как гархи слишком активно кувыркались, так что я боялся зацепить ее ненароком. Впрочем, вожак, который решил попробовать меня на зуб, сделал свое дело, так как часть воинов отвлеклась на новую угрозу, и трое из солдат поплатились жизнью, не успев подставить щиты под зубастые пасти. Я уже перешел на простые огненные шары, пуляя их в гархов, так как магический резерв не безграничный, поэтому решил экономить. Только один из пяти достигал цели. Ловкие твари. Впрочем, мои стены делали свое дело, так как не давали хищникам резво перемещаться. Около щитов воинов уже лежало несколько гархов, которые неосторожно подставлялись под тычки воинов. Возничие побросали копья и схватились за арбалеты, выстреливая в хищников, когда представлялась такая возможность. Воспользовавшись моментом, я оглянулся на Линду, которая схватилась с вожаком. Пока ничего не изменилось. Не было заметно, что кто-то побеждает в схватке. Вожак был хоть и худее моей питомицы, но вот по росту он ее превосходил. Да и опыта у зверя, который вырос в диком лесу и выгрызал себе место под солнцем, явно было побольше. Да, мой гарх умел убивать и охотиться, но являлся, можно сказать, домашним питомцем, который мало в чем нуждался. Постоянно ел досыта, и не требовалось ему круглые сутки носиться по лесу в поисках пропитания. Делал это по желанию. Наконец, этот клубок расцепился, и звери разорвали дистанцию, угрожающе рыча. Я тут же метнул в вожака огненный шар. Только эта тварь резко отпрыгнула в сторону, и я промахнулся. Причем хищник даже не видел моих действий. Похоже, просто почувствовал угрозу. В следующий миг он снова перемахнул через стену щитов и помчался в лес. Уцелевшие хищники последовали за ним. Все-таки Линда хорошо ему наподдала, он весь был покрыт кровью и прихрамывал. К тому же клок шкуры свисал с левого бока. Моя питомица победно взвыла ему вслед. За относительно короткий бой мы потеряли 5 человек, причем одного возничего. Я даже не заметил, как человек, стоявший во втором ряду, умудрился попасть в зубы гархам. Несколько было ранено, 2 очень тяжело. У одного целый кусок был вырван из ноги. Пришлось им спешно оказывать помощь, пока от потери крови не скончались. «Отвлекли нас, твари!» – пробурчал сотник, подходя ко мне. «Ты о чем?» – не понял я. «Да вон!» – указал мужчина пальцем в сторону, где до этого были наши лошади. Из 30 несчастных животин, которые не влезли в сараи, в живых осталось всего 10. Так что завтра придется нам трофеи в телеге запрягать. Ну или самим впрягаться. Причем туш убитых животных не было, как мне сообщил сотник. Ему удалось увидеть, как гархи тащили в лес убитых лошадей, подвое, волоком, пока мы отражали нападение. «Большая стая», — вздохнул я. «Похоже, проперлись сюда, когда люди стали уходить. До этого я о подобных даже не слышал. Хотя на неизведанном материке их на нас больше напало. Только вот и маги боевые были, и наставник еще. Поэтому отбились, хоть и было страшно». «Надо же», — задумчиво сказал Лерон. «Линда вообще не пострадала». «Заметил», — ответил я. «Успел уже ее осмотреть. А вот своего противника она здорово потрепала. На питомице были только небольшие укусы. Причем множество, даже удивительно. Похоже, прав был наставник, когда говорил, что самки у гархов очень редки, вот и берегут их, как своих детенышей. Они даже пищу первыми принимают впереди вожака. Откуда архимаг эту информацию узнал, я не в курсе. Сомневаюсь, что сам наблюдал за этим процессом. Скорее всего, в каком-то трактате удалось прочитать. Да во всей стае, которая на нас напала, возможно, не было ни одной самки. Они или в лесу прятались, или вообще где-нибудь со щенками сидели. У этих зверей не было точного времени, когда гон начинался. Как и простые собаки, рожали в любое время года. Понемногу лагерь стих, хотя после такого стресса люди начали засыпать только под самое утро. Возвращения стаи я не ждал. Зачем им к нам прибегать? Еды они достаточно добыли. Утром все ходили сонные, никто не выспался. Впрочем, задерживаться в этом месте никто не хотел. Все желали проскочить дикие леса как можно быстрее, а идти по ним предстояло еще несколько дней. До обеда ничего не происходило. Я подремал пару часиков в фургоне, а потом снова приступил к изучению заклинаний. Всполошил нашу колонну вой, который раздался из леса. Он мне был хорошо знаком. Линда иногда так же выла. В отряде сразу возникла суета. Даже одну повозку умудрились уронить. Так сильно спешили оборону занять. Даже лошадей распрягать не стали. «Они что, нас преследуют?» — вопросил сотник, когда я выскочил из фургона. «Ты меня спрашиваешь? Я откуда могу знать? Но что это гархи, не сомневаюсь. Твою мать! Только этого не хватало!» Линда вела себя спокойно. Только уши поднимала и смотрела в сторону воя. Немного постояв и не дождавшись нападения, мы двинулись дальше. Только вот воины теперь не скакали вдоль обоза, а держались кучно, чтобы дать организованный отпор в случае нападения. Больше всех не повезло возчикам, которые остались в одиночестве, и теперь поглядывали на нас жалобными глазами. Ну да, если гархи неожиданно выскочат из леса, не факт, что люди успеют в кучу собраться. Но делать нечего, не тут же стоять. Нужно двигаться дальше. Вой повторялся несколько раз, заставляя лошадей тревожно храпеть и вздрагивать. Один раз он раздался совсем рядом, отчего несколько животин шарахнулись в сторону и снова опрокинули повозки. Я ударил в то место, откуда донесся вой огненным шаром. Он не стих, но ушел немного дальше. Кое-как успокоили лошадей и двинулись дальше. Видно, гархи решили, что недостаточно нам нервы потрепали, поэтому стали выть с обеих сторон дороги. А после с десяток тварей вышли из леса впереди нашего каравана. Лошади резво ломанулись в обратную сторону. Само собой, на тракте образовался завал. Даже одного из возчиков, который не успел соскочить, придавило телегой. «Арбалеты!» – орал сотник, и когда суета немного утихла, скомандовал. «Бей!» – в десяток хищников полетели болты. Но до зверей было 100 метров, поэтому они резво отскочили в сторону. Одному все же прилетело в лапу. Он рявкнул и скрылся в лесу. Остальные, еще немного на нас поглазев, рванули следом. Даже нападать не стали, хоть и была такая возможность. Лошади запутались в мешанине телег и повозок и были легкой добычей. Понемногу вой стих в глубине леса. «Быстро порядок наводить!» – скомандовал Лерон. «За дело, за дело!» – начал он всем щедро раздавать пинки. «Давайте все бросим и верхами уйдем», — предложил один из наиболее впечатлительных дружинников, совсем молодой. «Что ты сказал, трус?» Сотник подлетел к нему и двинул кулаком, отчего солдат упал на землю. «Быстро телеги приводи в порядок, пока я тебя не прирезал». Примерно час мы потратили на приведение в порядок транспорта. Почти все дружинники в этом процессе вообще не принимали участия. Держали наготове арбалеты и готовились отбиваться. Относительно спокойно мы двигались примерно час, после чего снова раздался вой, который понемногу приближался. Я ехал не внутри фургона, как и моя питомица. Она снова прислушалась, а потом резво рванула в сторону гархов, откуда раздавался жуткий вой. «Линда, назад!» — крикнул я. Но она уже скрылась в лесу, даже внимания на меня не обратила.